Глава 21. Камень за считанные секунды покрылся трещинами и рассыпался в мелкую крошку, а передо мной появился коридор, ведущий вглубь подземелья. Вопреки ожиданиям, из освободившегося прохода на меня не хлынул поток тварей. Да и на горизонте никого не видно, будто бы скелеты решили устроить засаду и в самый неподходящий момент повылезать прямо из стен. Впрочем, примерно так и оказалось. Первым делом я пролетел на пару десятков метров вглубь и только потом увидел вдали патруль. Громила в сопровождении пятерых обычных скелетов и двух бегунов шел прямо в мою сторону. Но как только добрался до поворота, он развернулся и медленно побрел обратно, а его свита поковыляла следом. За 10 минут они нарезали несколько кругов, и когда они удалились в очередной раз, я решил материализоваться. Нужно было проверить, как они вообще себя ведут, и понять, как с ними стоит бороться. Очевидно, нужно либо повредить череп, либо перебить шею. Но ведь в груди есть кристалл, и есть смысл попытаться кольнуть именно туда. С другой стороны, место это довольно неплохо защищено у каждой твари, и такой прием будет провести довольно сложно. Стоило мне появиться и коснуться ногами пола, как за спиной послышался шорох. Обернувшись, я увидел, что прямо из пола начали вылезать два скелета. Они вросли в землю и теперь медленно расправлялись, чтобы через секунду напасть на меня и полакомиться свежим теплым мясом. Но я не стал давать им такую возможность. Первый только поднял голову, когда алебарда ударила прямо по черепу, а следующий смог лишь вытянуть руку вперед, когда острие впилось ему в глаз, раскрошив морду и пробив голову насквозь. Кости с грохотом осыпались вниз, и из трупов выпали кристаллы. Светились они теперь не так ярко, но все равно в полумраке было явно заметно тусклое мерцание заточенного внутри красноватого огонька. Я тут же подумал, что это, скорее всего, души умерших, но не стал забивать себе голову ненужными мыслями, махнув на это рукой. Кристаллы отправились в инвентарь, и я двинулся назад. Ни слухом, ни зрением они не обладают, в этом я убедился совершенно точно. Пустые гладницы патрульных безразлично проводили меня немигающим взглядом, и я скрылся за поворотом, отправившись в стартовый зал. «Ну что?» — бойцы встретили меня у самого входа в подземелье. «Видел там кого?» «Да, ерунда, вполне реально. Пока стойте тут, я сам разберусь, если что, позову». Я собирался было активировать дематериализацию, но остановился. «Только не прячьтесь за мной. Твари прямо из пола лезут. Для вас это может стать проблемой». В очередной раз напомнил я им, ведь мне очень не хотелось бы делиться наградами в будущем. В ответ послышалось лишь недовольное бурчание, но открыто спорить никто не стал. По крайней мере, Бурый лишь кивнул, а мнение остальных отличаться от его попросту не может. Растворившись в воздухе, я подлетел к патрулю и без прелюдий активировал рассечение, поразив сразу всех бегунов и троих обычных скелетов. Следом, пока они вернулись, выискивая врага, я материализовался за их спинами и размашистым ударом развалил на костяшке еще одного скелета. Действительно, довольно простые противники. Оружие не застревает в тухлом мясе, и потому нет смысла постоянно исчезать, чтобы вытащить лезвие из трупа. И потом, отскочив назад, я снова атаковал ближайшего противника, кольнув тому прямо в морду, за что чуть было не поплатился. Враги оказались довольно быстрыми, и стоило им меня обнаружить, сразу ринулись в атаку. Наши зомби не такие расторопные. Возможно, все потому, что... Зомби-скелет уровень 10. Система даже называть их стала по-другому. Но оно и верно. В данном случае он действительно совсем высох. Я его былом виде напоминает лишь лоскуты высушенной кожи и обрывки одежды. Также на некоторых висят элементы средневековой брони, и судя по тому, что они не системные, можно судить об истории этого народа. Но этим я буду заниматься только после того, как разберусь с подземельем. Шипастый кулак на невероятной скорости просвистел сквозь меня и не успел громила закончить удар, как и я появился сбоку от него с занесённым над головой оружием. Благо, высота потолков и ширина коридора позволяют мне махать алебардой, как только вздумается. Лезвие с грохотом опустилось на толстую кость, но перебить конечность с первого удара не удалось. Осталось несколько трещин и след от оружия, но не более того. Слишком прочные их кости, чтобы пытаться перерубить их пополам. И потому я начал бить сочленение. Последнего обычного скелета я зарубил, мимо проходя. Саданув ему наотмашь топором в затылок несколько раз и только после этого серьезно взялся за громилу. Это мой первый подобный противник, так что надо именно на нем понять, куда в следующий раз стоит бить. Сперва проверил нижние конечности. Коленные суставы твари сами по себе выглядят крайне мощными, но при этом их укрывают костные наросты со всех сторон. Наросты разделены на сегменты, и размыкаются они лишь когда монстр движется. Приседает или, наоборот, распрямляет ногу полностью. Чтобы поразить их, нужно подгадать момент, а я этого делать не хочу. Или не смогу, если вокруг будут толпы других измененных тварей. Позвоночник тоже довольно толстый, нечего и пытаться рубить по нему, и он также защищен дополнительными костями. Голова вообще как утюг. Куда ни бей, пробить эту антресоль точно не выйдет. Разве что можно попробовать через глаз, но щели, оставшиеся без защиты, настолько малы, что алебарда попросту не пролезет, если только из лука попробовать. Прежде чем я понял, что стрелять из лука — это явно не мое, потратилось 5 стрел. И все они от единственного касания обращались в прах, уж очень твердой была мишень. Огненные расходовать не стал. В любом случае, спалить эти кости не получится. Стрела попросту не зацепится за них. Между тем, из пола вылезло еще 2 скелета. Все потому, что мы за время схватки отдалились и потревожили чьи-то останки. Но им я подняться не дал, зарубил, пока те просыпались. Если они начнут подниматься всей толпой, то это станет проблемой, а с двумя справиться даже слишком легко. «Не вставайте, ребят, ни к чему такая вежливость». Разобравшись с обычными, я снова переключился на громилу. Тот как раз летел на всех парах в мою сторону, желая сбить меня с ног и втоптать землю своими мощными лапищами. Но в последний момент его жертва растворилась в воздухе, и тот на всей скорости влетел в каменную стену, приложившись головой и устроив локальное землетрясение. Действительно, утюг. Не став медлить, я снова появился у него за спиной и начал искать его слабые места, постоянно нанося колющие удары. Ребра закрыты. Снизу тоже не пробиться, на месте диафрагмы у него тоже кость, плотно закрывает кристалл. Куда ни плюнь, везде кости. Кальция пережирал при жизни, гад, не иначе. Но своих попыток достать ублюдка я все равно не оставил. После удара о стену он пришел в себя практически сразу и начал размахивать кулачищами, словно мельница. Каждый раз, как только его мощная, покрытая шипами рука пролетала сквозь меня, я материализовался и пытался попасть в глаз или нос. Но все без толку. Кости словно запаяли все отверстия, и единственный способ забить ублюдка — проломить их. А для этого нужно дробящее оружие. Кастет — хорошо, но молот — еще лучше. «Ты свой старый молоток не выкинул?» — напугал я бойцов, появивших прямо за их спинами. «Черт! Да когда ты перестанешь это делать?» — рявкнул Берсерк. Он от моего появления подскочил выше всех. «Никогда!» — заключил Бурый. Через секунду он протянул мне свое старое оружие. «Но там прочности маловато осталось». Кивнув ему, я активировал дематериализацию и направился обратно. Что странно, здоровяк совершенно забыл о моем существовании и продолжил патрулировать свою зону ответственности. Мало того, этот гад полностью залечил все свои повреждения и теперь бродил по тоннелю в гордом одиночестве, ни о чем не переживая. Пока он был далеко, я собрал кристаллы с обычных скелетов и двинулся вслед за ним. Интересно было узнать, насколько далеко эти твари могут меня чувствовать. Оказалось, что около 20 метров. Мне от этой информации сейчас ни горячо, ни холодно, но все равно лучше знать, чем оставаться в неведении. Они чувствуют жизнь. Не видят, не слышат, а именно чувствуют. Нет разницы, двигаюсь я или стою, нахожусь за спиной или маячу перед лицом. Он засекает меня одинаково, все с тех же 20 метров. Ну, может, с 15, у всех немного по-разному. Вот только когда я человек. Призрака он не чувствует совершенно, в отличие от тех же животных. А ведь призраки — это, по идее, нежить. Мысль интересная, но тоже особой пользы не несет. В будущем можно будет поразмышлять на эту тему, но это точно не сейчас. С молотом дело пошло куда приятнее и быстрее. Появившись прямо у него на плечах, я вбил оружие прямо в темечко и тут же пропал, но лишь на секунду, и сразу повторил процедуру. С каждым разом трещины все расходились, и в какой-то момент череп, наконец, не выдержал, с треском расколовшись на куски. Как только тварь сдохла, сила, удерживающая кости, вместе пропала, и они с грохотом начали осыпаться на пол. Но шуметь я больше не боялся, ведь единственные слушатели здесь Это 4 бывших полицейских. Пришить мне административку они все равно не рискнут, даже если пьяный дебош тут устрою. В груди у здоровяка хранился кристалл большого размера. Да и светился он значительно ярче, чем у обычных костяков. Пусть я и не знаю, чего он может мне дать, но все равно отправился в инвентарь. Если это бесполезная штука, потом просто выброшу. Боевой молот. Обычный. 54 из 300. Описание. Обычный боевой молот. Можно бить, можно метать. При необходимости можно использовать как инструмент. Я посмотрел на свое новое оружие и прочитал описание. В принципе, тут даже нет смысла спорить с системой и ругать ее за какие-то недомолвки. Все четко и по делу. Разве что по прочности и правда беда. Думаю, 1-2 громилы, и мне придется стоять с виноватым видом и оправдываться перед Буром. Шучу, конечно. Я ему подарил куда более крутую штуку, и в умелых руках ею можно натворить много дел. А если будет возмущаться, эта крутая штука окажется в неумелой заднице. Уж я постараюсь. На всякий случай, чтобы оружие не подвело в самый неподходящий момент, раскрыл 10 серых горошин, выбросив все ненужное прямо на пол. Молота среди наград не оказалось, но ремонтный набор все же выпал. И теперь у моего нового оружия 104 единицы прочности. Должно хватить. Молот перекочевал в инвентарь, и я сразу двинулся вперед. Дематериализацию активировать нет смысла, так как в противном случае из пола никто не вылезет. Потом снова придется проходить этот коридор и подчищать хвосты, а это лишняя трата времени. Поначалу все шло прекрасно. Мертвецы начинали подниматься. Я сразу подрубал их алебардой, и они не успевали ничего мне сделать. Но чем дальше, тем чаще они стали попадаться. И в какой-то момент стены по бокам от меня взорвались, и от них отделились 2 громил. Они сразу попытались схватить и раздавить меня. «Идите сами, обнимайтесь!» Активация классового навыка уже вошла в привычку, и при любой опасности я тут же исчезаю, сразу же отлетая на безопасное расстояние. Они, правда, сцепились в объятиях, и мне не составило труда забраться одному из них на плечи, начав вбивать молот прямо в их лысые черепа. Долго они не простояли, и я в очередной раз отметил для себя, что для каждого типа противника нужно свое оружие. Кого-то проще достать из лука, алебарда прекрасно помогает против толпы. А для здоровяка отлично подходит простой обычный молоток. Хотя это скорее кувалда, но не суть. Обязательно стоит собрать комплект всего необходимого. Подобрать что-нибудь против кислотника, найти идеальный вариант, чтобы быстро и легко избавляться от бегунов. Моя сила в том, что я могу постоянно исчезать и появляться ровно там, где мне нужно, и ровно с тем оружием, которое мне подходит в данный момент. Есть, правда, еще множество плюсов от моего класса, но этот один из главных. Чем дальше я пробирался, чем чаще на меня нападали со всех сторон. И громилы, и толпы обычных скелетов. Один раз попал в засаду. Туннель сделал резкий изгиб на 90 градусов, и как только я вышел из-за угла, напоролся на очередной патруль. Но помимо громилы и 2 бегунов, в нем был еще и стрелок. У этого мутанта было немного иное строение тела, чем у наших земных. Выстрелил он поочередно 2 пушками, что располагались на его плечах. И для прицеливания ему не приходилось пригибаться. За счет этого скорострельность его была вдвое выше, и нечего думать, чтобы схлестнуться с таким в дуэли с луком в руках. Как только они заметили меня, я сразу скрылся за углом, но сзади начали вставать мертвецы, отрезая мне путь к отступлению. 4 обычных и 2 бегунов вырвались из пола и стен и сразу кинулись в атаку на незадачливого путешественника. Вот только он взял и пропал. Неплохо спланировано, обычную группу здесь попросту расстреляли бы, да и мою тоже, но благо, я их с собой не стал брать. Не думаю, что эти ребята слабаки, и проходить подземелье впятером было бы гораздо быстрее, но... Думаю, если я убью тут всех, или практически всех самолично, система это учтет. С этой группой я провозился дольше всего. Все портил стрелок, который запускал меня шип сразу, стоило мне появиться. И потому... Приходилось материализоваться, чтобы он разрядил обе свои пушки, и только потом появляться для удара. Благо, мана у меня теперь кончается гораздо медленнее, как минимум ее объем возрос, но также помогает редкий навык, что утягивает ее из окружающих меня тварей. А еще и союзников, если они надумают присоединиться к веселью. В конечном итоге пришлось выманивать скелетов за угол. Хотел для этого использовать голову, но противники ничего не слышат, и потому Гоша своим ором привлечет разве что Бурова и его товарищей. Да уж, пора бы мне взяться за голову и хоть немного ее развить. Как только толпа костлявых тварей побежала за мной, я сделал несколько резких зигзагов, не давая стрелку прицелиться, и спустя несколько секунд растворился в воздухе, на максимальной скорости направившись к нему. Лезвие алебарды с треском и грохотом врезалось в гладкие теменные кости, проломив там значительную дыру, и второй удар заставил монстра рассыпаться на части. А дальше все по старинке. Рассечением снес обычных скелетов и молотом оприходовал громил. Это постепенно начинает надоедать. И пусть кристаллы, что копятся в инвентаре, греют душу, но прохождение испытания уже затянулось. Но, как ни странно, дальше в коридоре меня не ждало никаких сюрпризов. Да, иногда из стен вываливались мутанты, с пола поднимались целые толпы обычных скелетов. Еще был один патруль, но и с ним я справился за какие-то 5 минут. У коридора были ответвления, и я заходил в каждое из них, чтобы полностью вычистить оттуда всю падаль. Все же уверен, что чем больше я смогу прикончить тварей, тем богаче будет награда. И в какой-то момент я увидел, что коридор заканчивается, выходя в просторное помещение. За 50 метров я активировал дематериализацию и спокойно влетел в комнату, тут же начав внимательно ее разглядывать. Охренеть, они тут отгрохали. Помещение было огромным, в длину где-то 100 метров, в ширину 50 и в высоту 70. Массивные монументальные колонны, сплошь изрезанные неизвестными древними мастерами и покрытые вычурными узорами, тянулись ввысь, поддерживая сотни тысяч колонн камня. Пол и стены были сделаны из отшлифованного до идеального состояния светло-серого камня, но при этом внизу все покрыто толстым слоем грязи. Освещение здесь не за счет вечных факелов, как было в пещере. Мерное белое свечение идет от узоров, выбитых на колоннах. Зрелище завораживающее. Я бы осмотрел здесь каждый уголок, но мое внимание привлекла человеческая фигура, что стояла в самом центре этой комнаты. Нет сомнения, что это первый босс. Отличает его от обычных тварей то, что кожа на нем сохранилась. Это не голый скелет, а самый настоящий вяленый зомби. Я облетел его по кругу несколько раз, внимательно разглядывая все особенности. Облачен он был в обрывке дорогой на вид одежды, но черный, словно поглощающий свет плащ и прикрывающий голову капюшон, выглядел так, будто его только что надели после стирки и стирали явно углем. На руках его были перчатки, а на поясе пара кинжалов. Больше никаких странностей я не подметил, и потому, оценив свои шансы как вполне высокие, я материализовался за спиной твари и тут же нанес размашистый удар сверху вниз, пытаясь разрубить его голову пополам. Но алебарда лишь безвольно лязгнула по каменному полу, так как противник обратился в черное, как смоль, облако и пропустил мое оружие сквозь себя. Облако провисело в воздухе лишь какие-то доли секунды и тут же растворилось, просто исчезло. Но не успел я и глазом моргнуть, как мою спину пронзило острейшей болью, а из живота показались 2 окровавленных острия кинжалов.